«Так, хорошо», — произнес я. Проход через бродягу Дика в крепости бандитов мы благополучно пролюбили. Как еще мы можем спроводить тебя в твою вселенную? Тан покачал головой. «Больше в вашей зоне нет стационарных проходов в мой мир». «А не стационарных?» — поинтересовался я. «Нестационарные временные проходы открываются с той стороны на непродолжительное время для сброса отходов в вашу зону и возврата обратно. При этом они охраняются, чтобы аборигены случайно не попали в наш мир. Впрочем, думаю, это излишнее, так как ваша вселенная слишком другая». «Я во всяких бывал», — пожал я плечами, — «и в вашу пару раз заглядывал. Откровенно говоря, наворочено там у вас так, что Ктулху ногу сломит». Тан усмехнулся. «Ваши ученые, возможно, назвали бы этот мир четвертым измерением. Но это не совсем так. Наша Вселенная — это не множество векторов с четырьмя вещественными координатами, а совершенно иной математический объект». «Стоп-стоп», — перебил я его. «Ты еще предложение не закончил, а я уже подвис и ни хрена не понимаю. Не на то я учился. Давай-ка лучше сообразим, как тебя отправить обратно через ту самую вашу нестационарную кротовую нору». «Понятия не имею», — покачал головой Тан. «Проходы могут открыться где угодно, в зависимости от конкретной потребности». «Вот именно», — поднял я указательный палец, — «в зависимости от конкретной потребности. Сдается мне, что правоохранители твоего мира были бы не прочь отловить одного смутьяна, которого они не смогли ни казнить толком, ни поймать после того, как казнь не удалась». «Погоди», — наморщил лоб Тан, — «ты предлагаешь использовать меня в качестве приманки, чтобы мои соплеменники открыли портал?» «А как по-другому-то?» — пожал я плечами. «Или у тебя есть предложение получше?» Мусорщик задумчиво почесал подбородок, посмотрел на меня. «Наши чаще всего выезжают на сброс мусора по двое и возвращаются в том же количестве. Охрана обычно проверяет тех, кто выезжает, но не присматривается к тем, кто возвращается. Какой смысл проверять дважды одних и тех же, вышедших в портал и быстро вернувшихся через него же?» Я усмехнулся. «Не понимаю, на что ты намекаешь. Я на вашего брата совершенно не похож». «Так и я не похож на вашего брата», — резонно заметил Тан. «Однако выгляжу как человек». Настал мой черед чесать подбородок. «И как ты планируешь это провернуть?» «В нашей крови есть фермент, благодаря которому мы можем перестраивать свои ткани», — ответил мусорщик. «Причем без ущерба для их функционала». «Это называется шейпшифтинг», — кивнул я. «У нас это умеют делать осьминоги, иглобрюхи, медузы, некоторые виды лягушек. В нашей Вселенной этой способностью обладают все организмы, и мы в том числе. Благодаря этому даже выделения нашей кожи обладают способностью восстанавливать чужие организмы. Если помнишь, во время обмена информацией у тебя было повреждено плечо, и оно затянулось от моего прикосновения. А если ты выпьешь немного моей крови, то весь твой организм на непродолжительное время получит способность к шейпшифтингу. По моим предположениям, ты не должен от этого умереть». «Даже не думай», — твердо сказал я. «Я, конечно, готов помогать тем, кому это требуется, но не ценой собственного желудка. Я помню, как ваша кровь разъедала металл». «Ну так это была неадаптированная кровь», — заметил Тан. «Ее состав мы тоже можем регулировать». «Я все сказал», — отрезал я. «Если тебе реально надо домой, то мы на тебя, как на живца, ловим галошу с палачами, ликвидируем их, ты туда садишься и возвращаешься. А тем, кто дежурит возле портала, расскажешь слезливую историю про героическую гибель остальных. Или же ликвидируешь нафиг ту охрану и дальше займешься своими делами». «Похоже, другого плана у нас не будет», — вздохнул мусорщик. «Похоже, что нет», — согласился я. «Правда, есть одно «но». Какое?» «Для того, чтобы ликвидировать бойцов, которых вышлют за тобой, нам нужно нормальное оружие, а не эти коротышки с пистолетными патронами». Я показал глазами на трофейный автомат МП-5. «И где нам взять это самое нормальное оружие?» — удивился Тан. «Там, откуда мы только что сбежали», — отозвался я. «В бандитской крепости».